Глава 87. В день сорокалетия он набрался все-таки мужества взглянуть на итоги барахтанья. Годы существования с нею пролистались перед ним сутулившимся с неизменным скотчем в одном из пустынных залов мрачного айсберга особняка. И вот в чем себе признался. Первое. Выпущенные тем сморчком револьверные пули слова превращались в дурную реальность. Энн отставил липкий стакан и зигзагообразным почерком труса перечислил на мятом листке запомнившиеся угрозы. Внимательно пересчитав их, он зачеркивал уже сбывшиеся. Так сбылись предсказания о пытках, сбылись бессонница, раздвоение, ужас, желание скрыться от всех в пыльных залах дворца. Незачеркнутыми оставались сакральные пункты, ее коронная речь и то, что должно было за этим неизбежно последовать. Второе. Врач, перед которым, единственным, скрытный Энн мог терять лицо, перед которым единственным он был словно содранной кожей, которому прибегал за последней важной поддержкой, этот самый его избавитель, целитель и старший друг, оказался бессильным лгуном. Заранее знающий, чем обернется Одиссея приговоренного, док отчаянно нагло врал. Он водил пациента за нос, обещая избавление, золотой спасительный мост. Неважно, желал ли наживы лукавый психолог-бес, или из сострадания не решался резануть наистрашнейшую правду. Восторжествовало предательство, очевидный грубый обман. Третье. Личина Лаки Менства разваливалась и расползалась, неспособный уже обезопасить от недоуменно испуганных взоров и партнеров, и подчиненных. Осталось немного времени, и он окончательно предстанет перед обществом клубов, фраков, смокингов, дорогих сигар, сигарил и набитых битком бумажников таким, каким и запечатлевали его вечерами домашние зеркала, жалким сморщенным идиотом, классическим лузером, полупьяным, полуодетым, то и дело хватающимся за бок при каждом ее шевелении и при каждом ее уколе. Что же вынес я из всех своих мучений, из своего несомненного краха, думал Энн, одинокий, нахохлившийся, боязливо прислушивающийся к будущей госпоже. А вынес вот что. Я знаю теперь самую главную тайну. Счастье есть пустота внутри, полная, всепроникающая, безоговорочная пустота. Чтобы быть полновесно счастливым, любому из нас необходимо взращивать, холить, лелеять ее в себе. Именно ей всю жизнь свою мы обязаны молиться как матери, как милосердному Богу. Да-да, она для всех и Бог, и мать, и все остальное. Когда homo sapiens пуст, пуст настолько, что звенит, торжествует, правит в нем постоянный бал лишь это внутреннее Сахара. Когда не ощущает не то чтобы толчков, но даже пульса, пусть самого тихого, едва заметного, едва колеблющего его сердце, страшной, пришлой личинки. Именно тогда и обладает он поистине бесконечной свободой, которая испаряется лишь при бунте космической твари. Пустота, пустота. Целительная пустота, — думал Энн, наполняя стакан. Обладая такой драгоценностью, мы как дар получаем все. Крепкий сон, панацея от страхов, от тоски, от дурацких мыслей, избавление от рефлексий и от невообразимых страданий, которым наполняет нас присутствие существа, совершенно нам чуждого, использующего нас в своих целях, заставляющего действовать по своей неведомой прихоти, принуждающего делать то, что делать мы категорически не желаем. Может, вдруг и случится чудо, думал он, содрогаясь от мысли, что вновь несколько темных часов придется провести в полудреме. Может, когда-нибудь, неожиданно, Псюхе вырвется из меня. Пусть выходит с муками, с кровью, но оставит меня в живых и оставит меня в покое. «Ах, если было бы можно такое!» — думал Энн, ворочаясь в кресле. «Если бы только было возможно!»